Но подоспел дед и сдал окровавленного верзилу в руки соседа-милиционера. После этой истории дедову овчарку прозвали собакой Баскервилей, а Луку — дедом Баскервилем. Карелин, когда узнал обо всем, вставил в окна решетки, и с тех пор гости старика уже не беспокоили. После этого Иван ни разу не выбрался в родное село. Времени прошло не так уж много, но жизнь стремительно сжимала пружину, и столь жестокой была борьба за достойное выживание в новую рыночную эпоху, что каждый день можно было смело засчитывать за два, а иное и за три. Закалялся характер, и приходила потребность в неспешных размышлениях. Можно ли в полной мере ощутить себя человеком, не познав и не почувствовав своих корней? Все чаще Карелин ловил себя на мысли: хорошо бы снова покопаться в семейном архиве, который хранился у деда Луки, да повнимательней, не так, как в прошлые приезды, перебрать фотографии, документы, подержать на ладони тяжелый дуэльный пистолет. Может, в этот раз? За спиной остался собор Михаила Архангела, и чем ближе подъезжал Карелин к Трехреченску, тем сильнее щемило сердце. В теплом июльском небе куражился ветер, гася пересветы звезд. Назревал жаркий день. Вспомнилось детство, подумалось, что не слишком это и много, 20 лет. А именно столько лет тому назад он уехал из родных краев, рассчитывая обязательно вернуться, как только закончит институт. В том июле почти весь класс разлетелся из села продолжать учебу, кто в техникуме, кто в институте. И вот что удивительно, каждый добился своего. Первые 2-3 года съезжались летом на каникулы, а потом как-то почти все разом растерялись, рассеялись. Из одноклассников с одним лишь Сашкой Фирсовым поддерживается связь, да и то эпизодически. Сашка после института вернулся в Трехреченск и работает в районной газете. Сам Карелин не жаловался на судьбу, в жизни он был везунчиком. С первого захода поступил на фармакологический факультет самого престижного в Москве медицинского института. Без всякого напряга окончил его с красным дипломом, но из института не ушел, а продолжал учебу в аспирантуре, где успешно защитил кандидатскую диссертацию по препаратам группы морфина. Потом, как логическое завершение его удач, была преподавательская работа в том же институте. Может, работал бы там и до сих пор, не заболей он экологией. В те годы древо зеленого движения только-только набирало свои соки и раскидывало крону буквально над всей страной. Иван оставил кафедру и, сменив костюм на штормовку, с увлечением занялся новым делом. Работа оказалась интересной, хотя далеко не сладкой. Пришлось объездить почти всю страну, воюя за родную землю против губительных для нее химзаводов, каналов и карьеров —